Когда мы переоделись, я в черную форму оберштурмфюрера СС, а Женька в форму капитана вермахта, я решил по приколу сходить к так и не вылезающему из движка самолета Шарлю. Подойдя поближе, я сдуру во весь голос гавкнул: «Халт!» Шарль поднял голову, и, я не знаю, что он подумал, в жизни никогда не видел, чтобы человек Джо спиной вперед отпрыгнул на 1.5 метра. Так мало того, что отпрыгнул, так в полете откуда-то Вальтер вытащил и на нас наставил. Хорошо, что стрелять не начал, но с линии огня мы с Женькой на всякий случай ушли. Теперь удивился уже наш пилот. Только что перед ним стояли офицер гестапо и офицер вермахта. Миг, и их уже нет. Одни фуражки валяются. Второй миг, и Шарль стоит на коленях в позе зюз, завернутой к затылку рукой, а его Вальтер изучаю уже я. В общем, удивили друг друга, но мастер-класс по скоростному вытаскиванию оружия, его расположению для удобства ношения и скоростной стрельбе мы ему провели. Ну и обучили Шарля загонять патрон в патронник и сразу стрелять, а не ждать, когда у него отберут его оружие. Заодно потренировались слегка с Женькой, без особого, впрочем, напряга. Пообщавшись, таким образом, пару часов, мы сменили форму и угнездились за обеденным столом в гостиной. Форма должна сидеть на нас как влитая и не выглядеть новой. Потому-то мы и прилетели на неделю раньше. Шарль, разумеется, воспользовался паузой, чтобы задать мучающие его вопросы. Что это было, Александр? Для чего все это? Шарль пространно покрутил кистью левой руки. Ответы у меня есть, но они здорово не понравятся моему пилоту. Как ты думаешь, Шарль, чем Советский Союз отличается от Германии и в чем эти две страны похожи? Моя привычка отвечать вопросом на вопрос здорово смутила простодушного француза. Ответить он сразу не смог. Пришлось ему помочь. Обе страны здорово пострадали от последней войны, прошли через народные волнения, разруху и жуткую безработицу. Всего только через 2 десятилетия обе страны справились с экономическими и социальными проблемами и сейчас находятся на пике своего экономического роста. Россия к тому же хлебнула революцией и всего за те же 2 десятилетия превратилась из аграрной страны в страну с ежемесячным ростом промышленности и уровня жизни всего населения. Обе страны объединяет еще одно обстоятельство: у них есть сильный лидер, который подталкивает свою страну вперед и объединяет силы внутри страны. Всего за несколько лет Гитлер ликвидировал безработицу в собственной стране и нашел возможности и финансы для развития Германии. То же самое произошло и в Советском Союзе. В стране ликвидированы последствия гражданской войны, голод, безграмотность и жуткая детская смертность, строятся предприятия, электростанции и прочие промышленные и сельскохозяйственные объекты, развивается здравоохранение и социальная сфера. В общем, ничем не примечательные страны и лидеры, кроме одного, абсолютно различная друг от друга идеология. В Советском Союзе нет различий между национальностями, слишком много народов и народностей населяет эту страну. Поэтому русские всегда помогали, помогают и будут помогать тем, кто живет в пределах этого громадного государства, часто даже в ущерб самим себе. Гитлер же, наоборот, считает, что немецкий народ выше всех остальных народов по праву рождения. Немцы – это нация избранных, а все остальные – это грязь под их ногами. Все без исключения. По теории расовой неполноценности, мы все, и французы, и русские, и все остальные, вместе взятые, не имеем права на жизнь. Сейчас это не сильно заметно. Начали гитлеровцы со своих собственных соотечественников, с которыми сотнями лет жили бок о бок. Евреи, цыгане, душевнобольные и коммунисты заключены в концентрационные лагеря, где повсеместно уничтожаются. Но, как ты понимаешь, лиха беда начала. Коммунисты приравнены к душевнобольным. Представителей чуждого Гитлеру мировоззрения необходимо уничтожить в первую очередь. Душевнобольные к цыганам, они не могут принести пользу стране, а только потребляют необходимые полноценным гражданам ресурсы. Цыгане к евреям. Обе нации достаточно богаты и многочисленны, деньги и недвижимость пополнит казну, очистится жизненное пространство, и в отдельно взятой стране будут жить только расово полноценные граждане, поддерживающие своего единственного лидера и его идеологию. Расширение жизненного пространства для полноценных немцев началось с присоединения Австрии, Чехии и Словакии, то есть со стран с достаточно высоким уровнем жизни и развитой промышленностью. На территориях этих стран тут же началось физическое уничтожение несогласных и принудительная ассимиляция, то есть проведение национальной политики, имеющей целью уничтожение того или иного этноса как национальной единицы. Сейчас это происходит в первую очередь в Австрии и Чехии. Население этих стран признано гитлеровскими идеологами как родственное немцам. Сделано это скорее для того, чтобы как можно быстрее перевести промышленность этих государств Европы для военных нужд Германии. Совсем недавно Германия объявила войну Польше и уже почти полностью раздавила ее. Теперь на мгновение представь, что произойдет после оккупации Польши. В Польше четверть населения евреи. Все они будут со временем уничтожены. Помешать этому мы никак не можем, но после Польши Гитлер обязательно посмотрит в сторону Бельгии, Голландии и Норвегии. Ему нужны природные ископаемые и промышленность этих стран. 3 сентября в войну вступили Великобритания и Франция, и тут же лидеры этих стран были убиты немецкими агентами. Вряд ли это было простой случайностью, но какие бы цели ни преследовало немецкое командование, оно просчиталось. Во главе Великобритании тут же встал сильный лидер, уважаемый большинством населения страны, а во Франции почти мгновенно была объявлена всеобщая мобилизация. Теперь на мгновение представь, что произойдет в случае захвата Германии, Бельгии и Голландии. Немцы обойдут линию Мажино и ударят в незащищенное брюхо нашей с тобой родины. Что произойдет с Францией? Хватит ли у нее возможности сопротивляться отлаженной военной машине Германии? Мы с тобой этого не знаем. Я не опасаюсь скорого захвата Швейцарии только потому, что это горная страна. Долго сопротивляться германской военной машине она не сможет, но, чтобы захватить ее, потребуются просто гигантские усилия и достаточно длительное время. Отчасти поэтому мы часть своих людей и активов разместили в этой стране. Это одна сторона вопроса. Другая сторона заключается в следующем. В самое ближайшее время Советский Союз захватит Финляндию. Эта война имеет чисто технический характер. Финляндия – бывшая территория Российской империи. Вследствие революции и последующей за ней гражданской войны финны, создав свое государство, отделились от русских, но сделали это настолько удачно, что орудия береговой обороны, находящиеся на островах, принадлежащих Финляндии, добивают до второго по величине города Советов. Я думаю, что это одна из причин, почему столица государства была перенесена большевиками из Петербурга в Москву. Русские неоднократно предлагали отодвинуть границу от города, уступая значительную часть своей территории в других районах, но финны гордо отказываются от этого до сих пор. При этом большая часть населения Финляндии враждебно относится к Советскому Союзу, а воинственная риторика в стране просто зашкаливает. Советам не остается ничего другого, как восстановить статус-кво. Как они это будут делать, мы не знаем, а вот когда это произойдет, нам выяснить удалось. Моральную сторону вопроса мы не трогаем, обратимся к чисто практической. Во время боевых действий всегда возникает определенный хаос. Мы собираемся воспользоваться этим хаосом и, как говорят русские, половить рыбку в мутной воде. Чем мы будем заниматься, тебе знать не обязательно, а немецкая форма – это просто удобство. Финляндия – союзник Германии и отношение к немецким офицерам в стране дружеское. Хотим мы этого или нет, но война уже идет, и это неопровержимый факт. Мы можем постоять в сторонке, а можем поучаствовать в этом необычном развлечении. Мы с моими друзьями выбрали поучаствовать, но мы не на чьей-либо стороне, а на своей собственной. Поэтому мы делаем то, что умеем, и так, как мы это умеем. Немецкая форма и экипировка – это только способ достижения намеченного нами результата, а ты – наша единственная надежда на жизнь, если все пойдет не так, как мы запланировали. На этом вопросы Шарля иссякли, и он принялся обдумывать мои ответы. А что я мог еще соврать своему пилоту и, надеюсь, своему помощнику? То, чем мы занимаемся, мало походит на патриотизм и любовь к любой родине. Со стороны всем, кто с нами соприкасается, видится, что мы просто-напросто набиваем свои карманы, но так казаться и должно. Мы действительно набиваем свои карманы, делаем это самым беззастенчивым образом и будем поступать так и впредь, используя свои знания и умения. Просто потому, что та война, которую мы ведем, требует гигантских для простого человека денег, а лезть в карман советского государства я принципиально не желаю. В то же время все наши помощники люди простые и хотят жить не в какой-либо стране, строе или времени, а просто жить и радоваться этой жизни. Та война, которую развязывает сейчас в Европе безумный ефрейтор, жизнь этих людей стирает на нет, а мы, как это ни странно, помогаем ему в этом, сталкивая Германию с Францией и Великобританией лбами до колокольного звона. Помогая Сталину и своей стране, я поступаю неблагородно,